Милена. Кофе готов. И я готов. Горячее дыхание обожгло кожу, заставляя крохотные волоски на шее подняться, а сладкой дрожи пробежаться по телу. Нет, я самой себе дала слово не поддаваться на провокации, угрозы и соблазнения. Марк, когда ему выгодно, может очаровать даже мертвого, не то что меня. Затем снова станет собой, а я вещью. А я так больше не хочу. Мне теперь есть ради кого быть человеком. Но поддразнить льва все же можно, правда ведь? А вот и ты, милый. Да-да, я не планировала наказывать его прилюдно, хотя Сандра тихо посмеивалась в самолете, рассказывая, как застала Марка, спящего в гостиной. Мне даже не было его жаль. Заслужил. «Развлеки гостей, а я пока надену купальник». «Я помогу!» Он жестко обвил мою талию, словно железным канатом к себе притянул. «Марк, а сколько людей живет на Малом Каймане? Или здесь только туристы? Много богачей?» «Что?» – удивился он, даже хватку ослабил. Сандра подмигнула мне, продолжая забрасывать его вопросами, а я выскользнула из объятий и убежала к себе. Иметь союзника очень удобно. Я надела самое крохотное бикини, которое было в моем гардеробе. Два лимонного цвета треугольника наверху и один внизу. Сзади меня вообще ничего не закрывало. Да, Марк привык срывать с меня трусики, и купальные тоже, но мы не одни. Надеюсь, эти куцые тряпки смогут его раззадорить. Пусть взрывается, как бешеный вулкан. Эмоционально, конечно. А если физически, то это в любом случае без меня, рука ему в помощь. Хотя, что вернее, это будет другая женщина. Мысль царапнула неприятно. Родилась в голове, а больно сердцу. Я вздернула подбородок и, накинув пляжное платье, быстро выбежала из спальни. Чему быть, того не миновать. Так я думала относительно появления любовницы, случайной или постоянной. А нужно было думать про самого Марка. Если он хочет быть, то его невозможно миновать. «Намажешь кремом?» Марк протянул мне тюбик, хотя мы оба понимали, что ему сгореть не грозит. От природы смуглый, да еще и загорает регулярно. Это предлог, чтобы я совсем близко подошла. Казалось, он принял правила игры и последние полчаса не пытался напасть на меня, взять нахрапом. Он подбирался по-львиному, на мягких лапах. Я размазала по нагретой солнцем коже прохладный крем, провела по широким плечам и мощной спине. «Теперь грудь». «Грудь можешь сам намазать». «А я хочу, чтобы ты сделала». Я состроила самую недовольную гримасу, хотя меня потряхивало от напряжения. Маленькие электрические разряды пронзали ладони, толкали вперед. «Прижмись, лизни, растворись в нем». Марк не касался меня, только губы дрожали в ироничной усмешке. Мысли мои читает, что ли? Да, я хотела его. Я никогда и никого не желала так, как Марка. Он никогда не стеснялся в выражениях, называя нашу близость трахом. И мне нравилось, как он меня трахает. Но ему ведь тоже крышу сносило со мной. Ведь сносило же? Проверим. Я выдавила крем и скользнула ниже, обводя четкий рисунок мышц живота, нежно поглаживая пальцами дорожку жестких волос, едва касаясь резинки низко сидящих шорт, а сама в глаза ему смотрела. Да, я хотела заниматься сексом через взгляд, чтобы участвовало не только тело, но и голова, сердце, душа. Я всего Марка хотела. Член ожил, гордо натянув легкую ткань. Добилась. «Сама напрашиваешься», — шепнул, поймав мою руку. «Всего лишь делаю то, что ты просил». «Я просил, чтобы ты ноги раздвинула и пустила меня сюда». Он ловко выбросил вторую руку и забрался ко мне под трусики. «Просил дверь открыть», — погладил, раздвигая нижние губы. «Просил член мой в рот взять». «Ты не просил, ты приказывал». «А если попрошу, возьмешь?» «Смотря как попросишь», — тихо отозвалась, оглядываясь. «На нас вроде не смотрят. Сандра с Ники возле воды. Рейден в ноутбук уткнулся». «Возьмешь, мышка?» Я медленно облизнула губы и сама обхватила пальцами крупный ствол. Провела рукой вверх-вниз, ощущая, как он толкается в меня. Твердый, как сталь, и обжигающий, как сам огонь. Марк шумно втянул воздух, победно прикрыв глаза. «Рано радуешься, дружок». Я скользнула к самому корню и резко схватила за яйца. Маникюр у меня как раз в масть. Острые пики, нежно-голубые, но очень опасные. «Плохо попросил», — покачала головой, чуть сжав мошонку. «Осторожней, Милена!» «А что?» — я невинно хлопнула глазами. «Мне они больше не нужны, я уже беременна». Марк резко выдернул мою руку и крутанул так, что я оказалась прижата к нему спиной. Ягодицами ощутила, с каким огнем играла. «Хорошие трусики!» Он отодвинул тоненькую веревочку и провел рукой между ягодиц, а в поясницу уткнулась тугая головка. «Ты такая мокрая, что можно легко вставить!» Он с влажным звуком вошел пальцами во влагалище. «Вставить, мышка?» «Марк, мы же не одни!» — пропищала я. «Действительно, мышь. Вот и Ники бежит к нам, а за ним Сандра. Марк!» — ахнула, когда надавил на чувствительный бугорок. «Ну что за невыносимый мужчина? Ничего святого. Ни стыда, ни совести. Ругать я его ругала, а выгнулась так, чтобы мог меня взять прямо сейчас. Войти полностью, на всю длину. Тем более он обожал эту позу. Хочешь, чтобы трахнул тебя?» Опять эти победные нотки. Самоуверенный мерзавец. «Нет». «Нет», — с насмешкой переспросил и крепко схватил меня за ягодицу. «А что же ягоду свою подставила, а?» «Пойдем купаться?» Сандра подлетела к Рейдену, на нас даже не взглянула. «Хвала Богу, у нас же порнография какая-то!» «Я занят!» «Сколько можно с таким постным лицом сидеть?» Она схватила его за руку, сбрасывая ноутбук с колен. «Какого хрена?» «Да, какого хрена?» Недовольно проговорил Марк, вернув меня в вертикальное положение, поправив полоску трусиков. Сандра схватила мобильник Рейдена, который зазвонил, отвлекая его, и убежала к морю. «Верни быстро!» Он поднялся и выглядел крайне раздраженным. «Идиотка!» Донеслось, когда она пригрозила бросить телефон в море. Сандра была влюблена, это очевидно, и привлекала Рейдена как могла. С ума сводила, в общем. «Эй, она ведь ребенок еще!» — крикнул Марк. Тоже понял, что все не просто так. «Я составлю им компанию», — невинно улыбнулась я и бросилась к морю. «Я не закончил с тобой». «А я закончила». «Нет, мышка». Марк кинулся за мной. «Мы оба не кончили». Ласковые волны теплом омыли ноги, но прыгать в прибой я не спешила. Подпустила своего льва поближе и начала ногами посылать в него тысячи брызг. «На, получай, поганец! Черствый циник! Эгоистичный манипулятор! Думает только о себе и своей мести. А так хочется, чтобы думал о нас троих. Не хочу больше быть орудием. Хочу стать равной». Я побежала по мокрому песку, убегая, как от настоящего хищника. Но куда мне? «Попалась, мышка!» Марк буквально в прыжке поймал меня и повалил на теплый берег, придавливая мощным телом. «Я сказала, что не буду больше твоей вещью». «Ты не вещь». «Значит, девочкой по вызову». «Ты не по вызову, ты рядом». «Да он насмехается». «Не буду твоей». «Ты уже моя». Марк зубами оттянул треугольник с груди и теплыми губами поймал сосок. Языком погладил и втянул в себя. «Вся моя!» Проложил дорожку из тягучих поцелуев к животу и с величайшей нежностью коснулся, потерся щекой, словно прислушивался к чему-то. У меня все внутри перевернулось. Защемило от нахлынувших чувств. На глазах вскипело от любви. «Я уже в тебе, Милена!» «Марк!» Я обняла его ногами и руками, всем телом прильнула, войти в него хотела. «Люблю тебя!» И не стала дожидаться ответа. Знала, что не услышу признаний. Не готов он. Может, пока, может, в принципе. Я нашла его губы, жадно прижалась. Вкус родной взорвался на языке солеными брызгами и свежей мятой. Мы словно бы не целовались, а пили друг друга, глубоко, жадно, до радужных кругов перед глазами. Одна ночь порознь, а я вся истосковалась по теплу его, по рукам сильным. Марк чувствовал то же самое. Сейчас он не торопился, не пытался заставить покориться. Он смаковал, наслаждался, растягивал удовольствие. «Мы все еще не одни», — шепнула, когда он сдвинул купальные трусики в сторону. Сандра с Рейденом пропали с радаров, купаются, наверное, но Ники ошивался поблизости. Марк научился не замечать его ревнивого лая. При мне они старались не ругаться. «Пойдем». Он поднялся и протянул мне руку, помогая встать. «А ты, блохастый, заткнись и не смей бежать за нами!» «Не нужно с ним так! Ники такой хороший!» Марк поморщился и послал псу убийственный взгляд. «Это диагноз! Война у них! Меня мальчики поделить не могут! Приятно!» Мы долго шли по береговой линии, пока не оказались в пальмовых зарослях, в тени и тишине. Раньше он не водил меня сюда. Райские джунгли, причудливо изогнутые, переплетенные, как страстные любовники, или ровные и бесконечно высокие. «Здесь просто потрясающе!» Я повернулась к Марку, прислонившемуся к жесткому стволу. Лениво выжидающий хищник в полуденных лучах. Знает, что добыча уже поймана. Осталось попробовать ее на зубок. Я дернула завязки купальника, отбрасывая крохотные треугольники. Сжала грудь и медленно, соблазнительно покачивая бедрами, подошла к Марку. «Я тоже хищница и попробую его. Мышки же плотоядные». Я опустилась на колени и стянула шорты. Налитая головка тут же уткнулась в губы. Кажется, у Марка член 24 часа в боевой готовности. Я осыпала его невесомыми поцелуями и схватила у основания. Потерлась губами, языком поймала солоноватую каплю смазки. Затем полностью приняла в себя, до упора вобрала, ни дюйма не оставила. Марк громко выдохнул, запустил руку мне в волосы, надавливая на затылок, агрессивно вбиваясь в меня. Наказывает за отказы, за ночь на диване, за неподчинение. «Теперь будешь послушной мышкой-малышкой», — дернул за волосы, выскальзывая изо рта. Влажным членом по шее провел, контур губ как помадой погладил. Я затуманенным взглядом на него посмотрела и поймала ртом головку, втянула в себя и зубами по всему основанию прошлась, остро, на грани. Марк судорожно дернул бедрами, бешено сверкнув глазами. «Да, я научилась кусаться». Мышка стала кошкой. Он резко поднял меня, властно завладел губами, жарко проникая языком внутрь. За ягодицы подхватил, и я обвела ногами узкие бедра. Со стоном потерлась о него грудью. Меня трясло от желания, возбуждение сладким зудом тело окутало. Как оголенный нерв взрывалось от каждого прикосновения. Я лизнула крепкую шею, прихватила зубами там, где бешено бился пульс, прижалась так, что не оторвать. Меня мучила жажда. Марк, моя жажда и мое спасение. Я пропустила руку между нашими телами, схватила члена и сама направила ко входу, влажно потерлась и насадилась. «Нам можно же?» — рвано уточнил Марк, нетерпеливо впечатав меня в жесткую кору пальмы, но не двигался, выжидал. Стало приятно, что волнуется за нас. «Можно!» Я крутанула бедрами и возбужденно провела острыми ногтями по спине, заставляя его выгнуться и на полную с размахом вколачиваться в меня. «Нам все можно!» Поцелуи были короткими, а дыхание частым и общим. Опора жестко царапала спину, но вместо боли по венам горячая лава потекла, чистое возбуждение, звериное, жестокое. Я пальцами подстегивала, подгоняла оргазм, терла и ласкала напряженный клитор. Меня лихорадило, тело блестело от напряжения, а член внутри, как металлический поршень, разрезал податливые стеночки, как нож в масло входил. «Ох!» прорычал Марк и резко вышел, горячим семенем выплеснулся на меня. По всей промежности размазал, и я взорвалась. Рассыпалась тысячей заряженных ионов и стала целым с другим человеком, любимым мужчиной. В этот момент я поверила, что между нами навсегда все изменилось. Глупо, да? Нельзя приручить льва. Сколько ни ласкай, он все равно пустит тебе кровь.